Глава 14. «Молодой господин, желаете кого-нибудь приобрести?» Я покосился на плотного, даже толстого мужчину, который подскочил ко мне и заискивающе согнулся, буквально заглядывая мне в глаза снизу вверх, и снова вернулся взглядом обратно. Не то чтобы город сектантов шокировал меня, нет, этого ему сделать не удалось. Я ожидал гораздо, гораздо более худших картин на его улицах. Тем более там, куда план старика определил меня на эти два дня. Если уж он откровенно называл этот рынок самой границей с трущобами, то легко представить, что я рассчитывал найти в их глубине. Я, в общем, и нашел там все это. Грязь и вонь, выпивку на каждом третьем углу, какие-то стычки на узких улочках, мертвецов в глухих переулках, до которых никому не было дела, попрошаек, долговых слуг, в конце концов. Напротив их загона я и стоял сейчас. Уж, конечно, я не собирался кого-то покупать, как рассчитывал этот толстяк. Неужели я похож на того, кто остановился, чтобы потратить деньги? Хотя, учитывая место, где я сейчас стоял, он вполне может рассчитывать на подобное. Предыдущие две загородки были наполнены мужчинами и юношами. Здесь же стояли девушки и дети. Но я-то остановился лишь для того, чтобы оглядеть печати их контрактов. Вернее, их содержимое. Послушание, молчание, смирение в больших условиях. В малых приказы, передача, угодливость и еще добрый десяток символов. Необычный набор, который я увидел только здесь. На мужчинах верхним главным условием было вписано смирение. Здесь же на его месте оказалось послушание. Значит ли это, что мужчины были готовы спорить со своей судьбой? «Молодой господин, давайте я выведу вам пару образцов». Толстяк расплылся в противной и глумливой гримасе. «Я никогда за смотр денег не беру». «Сам был молодым, все отлично помню». Прежде чем я успел хоть слово сказать, он уже замахал рукой. «Зария! Зария! Быстро ко мне!» Когда я называл это место на рынке загонами или загородками, я все же кривил душой. Больше всего эти постройки походили на большие крытые навесы, где на небольшом возвышении, открытые взглядом прохожих, и находились долговые слуги. Все, что нужно было сделать девушке, спуститься на две ступеньки и оказаться рядом со мной. Никаких ограждений или решеток. Сильнее и лучше их были символы над головой девушки. На мгновение наши глаза встретились, а затем она медленно повернулась, словно пританцовывая под неслышимую мне музыку. «Ну как, молодой господин?» Я хмыкнул и молча отвернулся, двинувшись прочь. За спиной раздался разочарованный голос толстяка. «Молодой господин, да ведь недорого. Всего 520 духовных камней. 510, молодой господин!» «Вот ведь настырный». Миг я боролся с желанием заткнуть ему рот с помощью духовной силы или указа, но справился с собой. Связываться с подобным отбросом? Да и не в моем положении кичиться своей силой. Мои меридианы тщательно оплетены стихией. Кто бы ни вглядывался в меня, он увидит перед собой лишь сопляка с тремя звездами, если, конечно, он сам сравнимый со мной силой, а не очередной властелин или бывший властелин. Но старик уверял, что таких в секте жуков нет, а тем более нет таких скрытных драконов на улицах их города. Я, кстати, снова старательно избегал спрашивать, как же называется это место, да и старик всегда называл его просто городом. Я словно считал, что чем меньше меня связывает со всем этим местом, тем легче мне будет. Мне ясно только, что легче — убивать? Как будто мне это мешало раньше. Не мешало же на улицах поле битвы приюта, когда я напал на людей из Ордена Поющего Меча. Не мешало. Не мешало же, когда я охотился на дезертцев в лесах вокруг Академии. Хотя вот о ком... А о них я тогда постарался узнать как можно больше. Может, Фатия в чем-то права, и мне и впрямь нужно проверить голову. От этой шутки я все же повеселел, невольно фыркнул и снова начал глазеть по сторонам. Честно говоря, если бы не мой талант, позволяющий видеть указы, то я, как и любой другой идущий империи, мог бы полдня здесь ходить и даже не понял бы, что вокруг город сектантов. «Старший, старший! Вам не нужен телохранитель? Поглядите, каких здоровяков сегодня привезли!» «Долговые слуги на продажу? То, что я сам ни разу не видел подобных мест, вовсе не означает, что их нет в поясах. Откуда-то же набирал себе людей Дамар Саул. Где-то же пожертвовала своей свободой сестра Кирта. Пожертвовала именно для того, чтобы он, младший, еще ребенок, не стал долговым слугой. «Господин, подходите, господин! Никто не продаст вам такой качественный товар дешевле, чем старик Герал. Господин, есть все, что только захотите, чего желаете?» «Пилюли на прилавках?» Тоже ничего особенного и подозрительного. Даже в Ордене Морозной Гряды за победу на арене обещали пилюлю в награду, а все мои трофеи с первого убитого сектанта с удовольствием скупили в Теневой Гильдии. Здоровяк, который плечами почти перекрывал узкую подворотню и то, что происходило в ней, осклабился, с угрозой спросил. «Чего пялишься? Зубы лишние?» Я равнодушно отвернулся. Драки на улицах, истекающий кровью мужик за спиной здоровяка, которого шустро обирают два его подельника. Это меня, кажется, в приюте заманили в ловушку, где собирались убить. Здесь же город сектантов. Пусть хоть все друг друга перебьют, мне же легче. И все же я решил не обходить трущобы полностью. Ни к чему. Те трое, что провожали меня к городу, предупреждали, что там опасно и не любят чужаков. Не то чтобы я боялся проиграть очередному наглому здоровяку в подсчете зубов. Я опасался привлечь к себе внимание раньше времени. Неприятности иногда словно сами находят меня. Поэтому, пожалуй, пора заканчивать с прогулкой. Все и так ясно. Если старик опасался, что, увидев вот это все на улицах его города Тритонов, я откажусь от сделки с ним, то он опасался зря. Люди как люди, только сектанты. И пока старик не начал на моих глазах пускать людей на пилюли, марионеток или что-то похожее, то ничего бы не изменилось, а старик совсем не дурак. «Котик, ищешь компанию?» Я скользнул взглядом по спросившей. Но в этот раз хотя бы молодая, моего возраста. Признак того, что трущобы уже позади. Привычно отмахнулся. «Нет, не ищу». Но это оказалось настырнее, чем прошлое. «Так, может, тебе помочь советом? Это я тоже могу». Я невольно остановился, обернулся. Почему бы и нет? Пожал плечами и сообщил. «Мне нужна гостиница поспокойнее и поближе к рыбному рынку». Девушка улыбнулась. «С тебя камень?» «С каких пор советы стали платные?» Я покачал головой и с усмешкой добавил. «И с каких пор у них такая цена?» Девушка прищурилась и уперла руки в бока. «Теперь два камня. Мои советы стоят этих денег». Покачав головой, я отвернулся и шагнул прочь, выискивая глазами какого-нибудь мальчишку. Но они словно растворились как раз в тот момент, когда я о них вспомнил. Поэтому я остановился и вздохнул. Оглянувшись, швырнул камень девушке. «Вторая половина на месте!» «Тебя еще и проводить?» Она снова улыбалась. «А говорил, будто не ищешь компании?» «Тебе лучше потратить свое время, чтобы убедить меня, будто твой совет и впрямь так ценен». Девушка пристроилась рядом. Я невольно укоротил шаг, чтобы она в своем узком одеянии успевала за мной. «Все очень просто, котик. Скорее всего, ты бы просто добрался до Луфаря». Я едва не сбился с шага, едва не выплеснул из тела духовную силу и едва не расширил до предела боевую медитацию. К счастью, короткого мига оторопи хватило, чтобы сообразить, она вовсе не о плане старика. «Или жирной свинки. Но это точно не лучшее место, чтобы тебе не втирали малолетки». Слушая девушку, я украдкой провел пальцами по лбу, смахивая испарину. А ведь едва не решил, что попался в какую-то ловушку. Еще непонятно, кстати, может, мои подозрения — это не только подозрения. Медленно сфера боевой медитации начала расползаться в стороны, захватывая проплывающие мимо нас дома, заползая за них на соседние улицы. «А вот Кривого они бы тебе посоветовать побоялись?» Решив, что я слишком долго молчу, спросил. «Но ты не боишься?» Она широко улыбнулась. «Чего? У Кривого и впрямь гостиница на втором этаже, и он никому не откажет. Другое дело, что мало кто к нему придет в его закоулок, зато нет места возле рыбного рынка, где было бы спокойней. А если ты добавишь еще камень, я тебе расскажу, почему это так». Я молча протянул к ней ладонь с камнем. Вот он есть, а вот его нет. У Кривого в углу в харчевне всегда занят один столик. Там с утра до вечера сидит мужик, имени которого тебе не нужно знать. Но он правая рука того, кто держит все западные кварталы, понятно? Я все так же молча кивнул. Девушка хихикнула. «Поэтому и тебе, котик, я бы посоветовала не искать в таком месте неприятностей. А это бесплатный совет. Цени». Еще 40 вдохов, и девушка замерла. Протянула ко мне ладонь. «Плати, мы на месте». Трудно было не догадаться. Широкая вроде улочка заканчивалась тупиком и двухэтажным зданием с вывеской «Серый причал». Едва камень оказался у нее на ладони, девушка шагнула ближе, оказавшись вплотную, заставляя меня вслушаться в свои ощущения. Ни следа жара опасности, только чужие пальцы на шее. «Котик, так может все же составить тебе компанию?» Я отвел ее руку, ухмыльнулся. «Боюсь, я не потяну цену». «Так ты же ее еще даже не слышал». «Я уже и так вижу». Она выгнулась, показывая товар лицом. «Котик, всего 100 камней, поверь, ты не пожалеешь». Моя ухмылка стала только шире. «Я бедный парень, едва свожу концы с концами». В доказательство оттянул на груди халат, который одел перед городом. Старенький, я бы даже сказал ветхий, хотя и без единой прорехи или заплатки. «Придется мне жалеть». «Эх...» Девушка снова приняла обычную, невызывающую позу, покачала головой. «Жаль, жаль. Не каждый день встретишь того, с кем это было бы в охотку. Прежде чем я придумал, что можно сказать в ответ, она уже шагнула прочь, махнула рукой. «Ладно, бывай. Где меня искать, если что, думаю, ты запомнил, котик». Я молча проводил ее взглядом, пока она не свернула за угол. Тоже покачал головой. С охоткой. Но надо же. Повернулся к гостинице и застыл. Дверь открылась, и на улицу шагнул человек, который вел на поводке немалого размера пантеру. Вернее сказать, пантеру. Это явно был зверь, идущий путем возвышения. Необычная шкура, на которой отчетливо виден узор чешуи, и немалого размера когти и клыки, не давали мне ошибиться, хотя конкретный вид пантеры я бы назвать не мог. Как это, Дарс, его побери понимать? Передо мной что, имперец? Нет. Огромное облако давно выполненных контрактов серым дымом поднималось у него над головой. Три печати по-прежнему ярко светились, и все это было выполнено по правилам сектантских указов. Но почему тогда зверь так спокоен рядом с ним? Послушание? Снова нет. Зверь был свободен от печати указа. Узкий ошейник, почти незаметный на его шее, и тонкая цепочка. Вот и все, что держало его рядом с сектантом. Так что же, выходит, Фатия права? Очнуться меня заставил легкий жар и голос. «Эй, кто тебя послал?» Я помотал головой и поспешил согнуться в поклоне, который был положен от младшего к мастеру такой силы. «Старший, приветствую! Меня никто не посылал. Простите, но вы ошиблись». «Тогда почему ты преграждаешь мне путь?» «Ха-ха-ха!» Я коротко хохотнул и снова извинился. «Простите, старший, но я впервые вижу, зверя. Верно же я понял, да?» Мужчина прищурился, все так же держа руку на мече, приказал. «С дороги!» «Простите, господин!» Я не разгибал спину и следил за зверем до тех пор, пока они не скрылись за поворотом. Криво усмехнулся им вслед. «Как-то мой мир последнее время трещит по швам. Устал я от земель сектантов. Хочется домой. Пусть послушание этого зверя обеспечивается артефактом. Что здесь, нет своих талантливых укротителей? Правда, звери здесь редки, а значит, этот тип очень и очень богат, раз может позволить себе редкую игрушку. Пусть идет своей дорогой, а я пойду своей». Едва шагнув за дверь серого причала, я понял, почему девушка говорила «у кривого». Вот этот худой, невысокий и со шрамом через глаз явно хозяин этого места. А то, что он лично смахивает крошки со стола, ничего не значит. Возвышение его не меньше пятой звезды, а значит, формально он тоже старший. Я скользнул взглядом по харчевне, отметив столик в углу, занятый еще более сильным идущим. Затем поклонился хозяину, правда, не так низко, как делал это на улице. «Старший, мне сказали, у вас можно переночевать». Он, не прекращая утирать стол, буркнул. «Можно, если не бесплатно. Сколько ночей?» Все должно было начаться через два дня, но я с улыбкой ответил. «Шесть ночей, старший». «Пошли, покажу комнату и определимся». «Не знаю уж, с чем мы должны были определяться. Комната как комната. Семь шагов в одну сторону, четыре шага в другую. Самое то, на что может рассчитывать идущий невысокой силы. Поэтому я кивнул, отсыпал плату за все шесть ночей и закрыл за хозяином дверь на засов. Если уж я решил, будто насмотрелся на город, то можно заняться тем, что мне действительно в охотку, техниками. С тех пор, как дух Изард отправил меня в земли сектантов, я сделал столько шагов вперед, что мне даже не хватает времени тренировать все, что я хочу. Здесь и составные техники, и использование простых и не очень простых техник без обращений и созвездий, и преобразование моей стихии и духовной силы. Даже то, что на сон мне нужно не так уж и много времени, особо не спасает. Не особо спасает и жетон стражей, где я могу без опаски тренировать множество вещей, причем тренировать экономя время. Его времени просто слишком мало в моей жизни, и это я снова откладываю в сторону занятия музыкой на цине и преобразования техник под свою стихию. Иногда я сам себе напоминаю жадного и глупого квартика, который обнаружил целую гору орехов Монгонго и теперь не может решить, какой из них тащить первым в нору, ведь беда в том, что пока будешь бегать с одним, остальные могут утащить. Вздохнув, я покачал головой и положил руку на кисет. Глупо было бы начинать тренировку, не позаботившись о безопасности. Вдвойне глупо было бы не позаботиться об этом в городе секты, которую ты собираешься уничтожить. Втройне глупо не беспокоиться о счастливом случае, который меня сюда привел, и о счастливой встрече у дверей. И четвертая глупость — забыть того сильного идущего, усталого мужчину в неброской одежде, что сидит внизу за угловым столиком. Первыми по углам комнаты заняли свое место четыре флага, которые не позволят звуку вырваться за свои пределы. Затем пришел черед флага призрака. Он отлично услышал мои беззвучные приказы. «Появись, охраняй». Последним я воткнул перед собой флаг небольшой защитной формации. И нет, это был не звездный барьер, выгоревший в молниевой буре. Местная поделка, вернее, поделка тритонов с другим названием. Но суть та же. Артефакт, который накрывает идущего куполом защиты. Дорогая, кстати, вещь для местных сект. Я знаю, что в этом вопросе старик меня обманывал. В конце концов, это бедное на энергию небо, земли и Треи. В накопителе флага собрано столько силы, что хватило бы на открытие одного, а то и двух узлов. Но для меня это не такие уж и большие траты. Узлы воина у меня давно открыты, а в случае крайней нужды я могу разрушить очередной духовный камень. А вот для местных артефакт защиты и его наполнение после битвы — роскошь. Напоследок я скользнул взглядом по комнате, проверяя, не забыл ли чего. Забыл, конечно. Предупредить хозяина, чтобы мне никто не мешал. Но тут уж ничего не поделаешь. Даже к лучшему, если завтра меня кто-нибудь побеспокоит. С этими глубокими, сосредоточенными медитациями всегда есть риск увлечься и потерять ощущение времени. Не думаю, что старик будет рад ломать язык перед жуками, теня время и ничего так и не дождаться. Так, представляя возмущенного старика, широкой ухмылкой на лице, я и переместился разумом на утес жетона. Оглядел с его высоты раскинувшийся внизу лес. Все как всегда. Звук ветра, шумящей листвы, скрипящих ветвей и едва слышимые голоса птиц. Вот, кстати, еще одна вещь, на которую мне всегда не хватает времени. Спуститься с утеса и пройтись по лесу. Или хотя бы попытаться. На миг мне захотелось сделать это сейчас. Шагнуть вперед, рухнуть в пропасть с края утеса, впиться глазами в стремительно приближающуюся землю, рассчитывая миг, когда нужно применить рывок, чтобы остановить смертельное падение. Но только на миг, не сегодня. Сегодня техники. За прошедшие на берегу моря дни я многого добился. Мне не особо нравилось разделение составных техник, которые дала мне Фатия. Оно не очень подходило для тех вещей, которых я пытался добиться от них для себя. Мне не особо нужно было усиливать отряд, и тем более свою секту, обучая их этим техникам. Я один. Почти всегда один, если не считать отряда своих стражников, и всегда один, когда приходила пора сойтись в схватке со смертельно опасным противником. Поэтому я хотел необычного. Я хотел в одиночку получить выгоду от этих составных техник. Потому-то я и разделил их по-другому в записях своего жетона. В первом разделе у меня собраны простые составные техники, которые слабые и, по сути своей, являлись обычной техникой, которую разделили на несколько человек. Проделать обратное, совместить эти куски в одном человеке, не представляло никакой сложности. Каждое маленькое отдельное созвездие идеально стыковалось с другим, образуя большое, где ни один узел не использовался дважды. А еще одно отдельное созвездие являлось замком, который заставлял все это работать у нескольких людей. Во втором разделе я собрал составные техники, с которыми подобное сделать не вышло бы. У отдельных кусков для каждого из исполнителей техники пересекались меридианы и узлы, по-разному. От одного узла в самом простом случае до 10 в самом сложном. В третий раздел я перенес записи о всех составных техниках, которые мало того, что не могли быть состыкованы в одну технику из-за совпадающих узлов, так и в сумме обладали большим числом узлов, чем было у воина. Эти разделы были ступенями, по которым я шагал к своей цели. Первая ступень была мной давно и легко освоена. Там, по сути, собраны легкие составные техники, которые не могли принести мне особой пользы в сражении. Самой большой в них ценностью оказались правила, по которым они резались для нескольких человек, и та самая основа — замок. Я вполне их освоил и даже создал составную технику кровавых плетей на 5 человек. Вот только не рискнул передать ее Фатии и попросить, чтобы ее стражники выучили ее и проверили. Обойдусь. Вторая ступень. С ней все было гораздо сложнее. Особенно из-за дарсовой тьмы в моей голове. Пусть и присмиревшая, но она, как и ее тюрьма, все так же не давала мне возможности использовать все 305 узлов моего тела так, как мне хотелось, ограничивая мои возможности и выбор техник. По сути, для тренировок на этой ступени мне оставалась лишь одна единственная техника. Хорошо, хоть самая полезная из них. Начнем. Обращение. Самая легкая часть, пусть мне и понадобилось создать их сейчас 11 штук. Созвездия. Одно за другим, они проявлялись в моем теле, циркулируя непрерывно, как и положено у мастера, каждое к своему обращению. Первое, второе, третье, десятое. Я замер, ощущая, что меридианы, в которых я удерживал циркуляцию созвездий без результата, уже обжигает. Но это тоже тренировка. Не так давно я не мог удержать даже 2 кусков составной, получая их срывы. Вот и сейчас я тренировался, считая вдохи. 1, 2, 3, 10. Довольно. Теперь самое сложное. Последний 11-й кусок составной техники, самый важный. Тот, что в руках главенствующего замком скреплял все части, окрашивая их в свою стихию. Для меня же, который держал в своем теле все 10 подчиненных кусков, сложность состояла в том, что этот замок должен был наложиться на все 10 созвездий, пройти по их узлам. Раньше, до земель Итреи, я бы сказал, что это невозможно. Раньше, даже невзирая на город тысячи этажей, я бы решил, что такое провернуть нельзя. Но испытание в молниевой буре показало мне, как мало я знаю о том, что возможно, а что нет, и о том, где находятся пределы моей силы, силы и таланта. В конце концов, я единственный из всех идущих, которых встречал старик. Могу на этапе мастера использовать техники как предводитель воинов и властелин духа. В городе тысячи этажей я понял, что можно преобразовывать свою стихию в несколько форм, воплощая в них те проявления стихии, которые я сумел познать за свою жизнь. И кто сказал, что подобное нельзя провернуть с духовной силой в моем первом средоточии? Кто сказал, что вот это сияние, которое обычно наполняет мои меридианы, тот бурный поток, который я многие годы назад научился проводить через все препятствия меридианов, нельзя ощутить, нельзя представить по-другому? Конечно, можно. 10 созвездий циркулировали по моему телу плотным потоком тумана, таким плотным, что я в прошлом не увидел бы в нем ни просвета. Но 11-е созвездие началось из средоточия толстым жгутом нити духовной силы. Они наполнили меридианы и узлы, домчались до 10 созвездий тумана и прошили их насквозь. Стянули с собой 10 созвездий, собрали их замком, окрашивая прежде бестихийную технику стихии воды. Я открыл глаза. Меня куполом накрыла чуть синяя пленка, барьер прибоя. Защитная техника всего лишь земного ранга, но это была техника, которая использовала 300 узлов моего тела. Моя самая сильная защитная техника «Панцирь Руака» использовала только 120 узлов воина и мастера. Да, она была духовного ранга, высокого качества, но при этом, если откинуть те 3 созвездия для предводителя воинов, она использовала только 120 узлов, обычная земная техника. 120 узлов и 300 узлов защитной техники. Есть разница? Есть. Короткое пожелание, и напротив меня появляется сектант. Один из образов моего жетона стражника. Один из врагов, которых я сумел убить на своем пути. Сильнейший из них. Бер, первый из братьев-главарей банды пещерных медведей. Идущий, который был настолько силен и нагл, что выдавал себя за предводителя. Оскалившись, Бер окутался дымкой преображения. Такова суть и сила основы его пути к небу. Форма, которая преобразует его тело, частично превращая в зверя. Когти, которые впрямь подошли бы зверю, а вовсе не человеку, ударили по тонкой, едва заметной пленке моей защиты. А я привычно начал отсчет. Раз, два. Сегодня барьер прибоя выдержал ударов больше, чем в прошлый раз. Мой баланс потока становится все лучше. Я еще чуть ближе к познанию этой техники. Пусть пока что и не настоящему познанию. Но и так выходит, что эта защита уже больше, чем в 2 раза лучше защиты панциря Руака. Осталась одна небольшая проблема. Научиться создавать эту защиту так же быстро, как и панцирь. А вот с этим я пока не видел никаких улучшений. Впрочем, это вполне логично, ведь одно дело создать технику на 70 или 120, другое дело на 300 узлов. Даже если не брать в расчет сложность замыкания всех частей с использованием другой формы духовной силы, остается время наполнения меридианов и самих узлов. Но иногда ведь бывают ситуации, когда на защиту можно найти время, верно? Жжение в меридианах почти стихло, и я перешел к следующему этапу тренировок. И нет, это не было составной техникой. Хотя я раз за разом пытался совместить несколько, намереваясь усилить их, по примеру набора Ираи. Но нет, мои тренировки с составными техниками открыли мне еще один путь. Возможно, даже к небу, если считать, что мой основной путь к небу — это сражение. Коготь Руака. Всего лишь первое созвездие, жалкие 21 узел, которые я обычно использовал только тогда, когда мне не хватало времени наполнить более старшие и сильные созвездия этой техники, или когда мне не было нужды бить в полную силу, чтобы убить противника. Духовные силы в этот раз, коснувшись нити воды, которая и позволит ей в будущем проходить через исток средоточия непрерывно, преодолевая его запечатывание, на этот раз тоже превратилась в нити. В поток нити, которые скользили по меридианам, наполняя их собой и вливаясь в итоге в обращение. А вот теперь то самое, ради чего я все это затеял. Новый поток силы скользнул в очень похожие созвездия, только зеркально повернутые. Трюк, который я освоил очень давно. Коготь для левой и правой руки. Но в этот раз суть заключалась в том, что я использовал их одновременно, а исток и первые узлы у них были ведь одни и те же. Через один исток, через один и тот же меридиан, Через одни и те же в начале узлы лились два потока духовной силы. Они были сжаты мной в нити, в тугие струи, которые скользили мимо друг друга, не задевая, не разрушая, не мешая. Так, как скользят струи в реке, так, как перемещаются в море холодные и теплые потоки. Вот и второй поток сумел достичь конечного узла, влился в уже горящее обращение, и я шагнул навстречу безучастному Беру, занося для удара два когтя Руака. Трижды. Я успел ударить его трижды, прежде чем не удержал концентрацию, не углядел за потоками и допустил их столкновение. Хрипя, я согнулся, пережидая ослепляющую вспышку боли в меридианах. Она оказалась так сильна, что мир жетона даже выцвел, теряя краски. Но я справился. По сравнению с тем, через что мне случалось пройти, это даже не боль, а лишь очередная тренировка. Что же до когтей? Я широко и довольно улыбнулся. Что же до них, то сегодня я удерживал их целых три удара. Что с того, что потом потоки столкнулись? Когда-то очень давно я не мог точно рассчитать расстояние для рывка, в котором было меньше 10 узлов. Когда-то давно я не мог непрерывно выполнять технику, а затем не мог делать это долго. Когда-то давно я должен был непрерывно следить, чтобы поток силы в тюрьме тьмы не иссяк. Когда-то давно я должен был вслушиваться в боевую медитацию, тщательно разбирая, что же она пытается до меня донести. Так что и это лишь очередная, очень небольшая преграда в моих тренировках. Рано или поздно я смету ее, привыкну делать это так же естественно, как дышать или шагать. Но одно то, что это открывает для меня, с лихвой покрывает все мучения от опаленных срывом техник меридианов. Это путь к тому, чтобы использовать составные техники, в которых будет больше узлов, чем есть в теле идущих. Нет, я, конечно, не замахиваюсь на те, что были созданы для 100 человек, хотя соблазн велик. В конце концов, я умею здраво оценивать свои силы. 100 разных потоков силы в моем теле? Да я рехнусь, или давно перешагну порог возможности предводителя к тому времени, когда освою трюк подобной сложности. Двигаться вперед нужно постепенно. Как насчет 2, 3, 7 потоков? Как насчет защитной техники, в которой будет 600 узлов? Как насчет повторенного 5 раз земного панциря Руака на 120 узлов? Это как раз будет 600 узлов. Станет ли он в этом случае в 6 раз сильней или в 20 раз сильней? А что, если я сумею отыскать составную духовную технику? Что, если я сумею повторить с ней то же самое? Ведь со стихией это проделать гораздо проще, чем с духовной силой. Разве не начал я создавать разные формы воды изначально? Это ведь, помня опыт, полученный в городе 1000 этажей, я решил вернуться обратно и применить его к обычной духовной силе, в которой не видел для себя никаких тайн. Получилось? Получилось. И в который уже раз я задумался, неужели нельзя было давать задания о подобных вещах изначально, еще на этапе воина? Неужели, зная все это, я не пришел бы к своим достижениям раньше? Жаль, что пока я не настолько хорош в этом трюке с удвоением техник, чтобы использовать привычные мне 3-е созвездие когтя. Жаль, что я пока не настолько хорош, чтобы удерживать дольше даже то, что уже мне доступно. Пока что 3 удара — это слишком мало, чтобы оценить, насколько силен или слаб удвоенный коготь. Образ Бера противника выдерживает почти 20 ударов когтя первой звезды. Ну, это и понятно. 21 узел против 150. Но это, кстати, указывает, насколько быстро увеличивается сила техники с числом используемых узлов. С тем же барьером прибоя увеличение до 300 узлов по сравнению со 120 узлами панциря Руака не в 20 раз, конечно. Увеличивает способность барьера выдерживать удары, но все равно очень и очень сильно. Удвоение явно не его предел. Это предел моего контроля потоков. Так что пока рано себя жалеть. Впереди еще очень много тренировок. Я глядел меридианы. Еще одна выгода жетона стражи в том, что даже получая здесь смертельные раны или срывы техник, я не умираю по-настоящему и не получаю шрамы на меридианах. Будь это так, то сложность моих тренировок выросла бы многократно, а успехи были бы гораздо меньше. Но с такой выгодой я ограничен лишь временем, а значит, нужно просто двигаться вперед. Повторить еще 3 раза для закрепления результата. Уже подняв руку, я неожиданно для самого себя усмехнулся. Надо же. Стоило только выменить кучу новых техник, разглядеть новые возможности и получить достаточно времени для тренировок, как я снова, даже в мыслях, начал говорить по-книжному. Закрепление, постепенное движение, концентрация, выгода, ограничения многократно. Скоро и впрямь засяду обратно за дроби, вычислять, сколько отрезов ткани досталось старшему сыну купца. Так, с усмешкой, я и выполнил двойной коготь Руака. Только на этот раз не бил Бера, пытаясь выполнить как можно больше ударов до срыва. В этот раз я просто замер на месте, непрерывно удерживая оба созвездия и внимательно следя за потоками силы, удерживая их в равновесии, проводя их друг мимо друга, вслушиваясь в ощущения, пытаясь сродниться с этими потоками, с этими струями, не допустить, чтобы сжатая в них сила высвободилась или заупрямилась. Мне нужно было нащупать ту точку. Я запнулся в ходе своих рассуждений, обратился к памяти в поисках нужного слова. Отыскал его в почти забытом разговоре с Великор. Гармония. Мне нужно нащупать точку, в которой оба потока будут в гармонии. Море ведь не отвлекается на то, чтобы следить за каждым потоком в себе. А разве случается что-то непоправимое, когда потоки холодной и теплой воды на миг касаются, обмениваются частями? Нет, конечно. Они продолжают свой бег дальше. Вот к этому и нужно мне стремиться, к гармонии потоков, для которой даже соприкосновение потоков не станет тем, что ее разрушит. Только так можно будет идти дальше, сделать подобное выполнение техник частью себя, такой же неотъемлемой, как дыхание или боевая медитация. Повторяюсь, но хвалить себя и раз за разом повторять цель тоже нужно. Я должен вернуться в Орден. Времени прошло уже слишком много. Я уже вряд ли успею к финальным сражениям Дикого Времени. Но разве это что-то меняет? Я верю, что Орден устоит и без меня. Я достаточно сделал для того, чтобы он устоял без меня. Я сражался с дезирцами, заставив их испытывать страх при одном моем упоминании. Я провел соучеников по городу тысячи этажей и вылечил их раны. Я вывел их из города. Во всяком случае, я надеюсь на то, что тот путь к павильону познания седьмого мудреца на самом деле привел их к горе меча. Я просто должен вернуться и убедиться, что Орден справился. Я должен отыскать способ отомстить Кетоту. Сейчас я уже не уверен, что вне Дикого Времени у меня это получится, но думаю, если я вырву из лап Дезир несколько больших кусков земель, то это тоже можно будет считать достойной местью. Я ведь не могу мстить вечно, верно? Орден — это лишь одна из ступеней моей жизни, одна из ступеней к следующей, к самой важной цели. Я должен прийти к воротам цитадели Мадов, постучать в них и объединиться с... Нет! Когти сорвались, заставив Меридиана вспыхнуть болью, но в этот раз я даже не отвлекся на нее. Нет, это слишком маленькая цель, это слишком расплывчатая цель. Что значит постучать? Постучать может каждый. Что значит получить столько силы, чтобы Мады не спустили меня с лестницы? Не спустить могут и равного, или просто посыльного от уважаемого человека. Что значит объединиться? Мне могут позволить жить с семьей из милости, жалости или по просьбе Лейлы. Не пойдет. Чтобы этим Мадам Дарсы каждую ночь снились. Моя цель — стать достаточно сильным, чтобы ни один Мад не сумел запретить мне приходить и уходить, когда я хочу. Моя цель не просто объединиться с семьей, а заставить считаться с собой, иметь возможность забрать семью у Мада в любой момент, когда я захочу. Я поймал себя на злой неприятной улыбке и расхохотался. Эк, меня разобрало. Клан Мадов спорит с самим Императором, с самим легендарным Рамом Велором, а я собираюсь заставить их считаться с собой. Они спускают с лестниц Властелин Духа, стражей, что вечно служат Императору. А ты ведь и сам один из них. Какой вершины силы нужно достичь, чтобы заставить Мадов считаться с собой? Стать первым из стражей? Гран-Триолом? Магистром Стражи Границ? А может быть, нужно стать равным Раму Велору? Смех застрял у меня в горле. Поджав губы, я отвернулся от безучастного образа Бера, шагнул к краю обрыва и вгляделся в горизонт. Вот это цель так цель. В голове мелькали куски старых детских сказок, которые читала мне мама. Был ли я так же силен и талантлив, как древний император Релд? Дарс его знает. Я как-то не собираюсь умирать, чтобы это проверить. Был ли я так же силен и талантлив, как его потомок Рам Велор? Тоже нет. Я не сумею повторить многие из его подвигов, которые он совершал в детстве, еще до того, как ему стукнуло 12 лет. И что это меняет? Ничего. Это просто говорит, что у меня свой талант. Пусть и не такой яркий, как у Рама Велора, Ярима, Райгвара и сотни тысяч других идущих, но талант у меня есть. А еще это говорит, что свой же будет у меня и путь к вершине силы, и к моей семье. Подобно тому, как каждый идущий приходит к пониманию стихии. Нет, двух одинаковых рек и озер. Ни Фатия, ни Дарсов старик так и не поняли моих осторожных вопросов. Уверенно заявляли, что сокращение числа людей в составной технике лишь ослабит результат. Они ни словом не оговорились, что один человек мог бы совместить в себе хотя бы простую составную технику без пересечения узлов. Что уж говорить о том, чтобы пересечь целые куски меридианов и созвездий. Они считали, что это невозможно. И кто угодно другой мог бы кривить губы и считать, что его в очередной раз обманули, но только не я, мастер указов. Вязь символов для определения лжи и правды, она ведь неощутима, но отчетливо мне сообщила в том разговоре, что старик и впрямь даже не подозревает, что это возможно. Раньше я считал своим главным талантом талант к мастерству указов. Потом старик опустил меня на землю, а я стал считать своим новым талантом возможность использовать техники как предводитель и властелин. Но так могут делать все предводители воинов и властелины духа. Я просто чуть опередил время. Необычно, вызывающе, дает много-много преимуществ здесь и сейчас. Но все они исчезнут со временем, и я стану как все властелины духа. Разве не может быть так, что мой талант к познанию техник — это мой наиглавнейший талант? Кто из тех, кого я встречал в своей жизни, был способен выучить сложнейшие техники с одного прочтения? Кселим и Шандри, выучившие сотни талантливых учеников, тоже о таком даже не слышали и долго не верили. Высочайший уровень познания, как посчитало малое испытание стражей. Никто другой не может позволить себе тратить время на изучение десятков составных техник, чтобы только проверить свои догадки. Может, потому и нет нигде даже слуха о подобных знаниях, что это считается всеми невозможным. А мое тело — тело, идущее вслед за душой. Сколько раз я вне жетона получал срыв техник, а травмы после тьмы и огня темного? Сотням и тысячам других подобные травмы создали бы непреодолимые преграды на их возвышении. А я, как ни в чем не бывало, продолжаю возвышаться. Да, алхимия. Да, лечебные и очень неплохие техники. Да, помощь духа Каори и ее лечение. Да, лечение в павильоне здоровья города тысячи этажей. И что? Если бы не способность моего тела справляться с травмами меридианов, разве дотянул бы я до лечения древнего духа? Пусть один талант даже не замечает этапов возвышения, пусть другой в 11 лет убивает пиковых мастеров духовной силы, пусть третий не боится молний и летает. Я тоже отыщу свой путь возвышения. Сумею. Я оборвал мысль и чуть поднял руки, чтобы видеть кулаки. Через три вдоха из каждого из них торчал коготь Руака. Я, Дарс, все это побери, уже отыскал свой путь возвышения. И когда приду к воротам мадов, просто снесу их, если они косо на меня глянут.